Яга загляделась в окошко, метель шелестит по стене, в тайге у Байкала гармошка поет о степной стороне. В тайге у Байкала гармошка поет о степной стороне. И чудится девушка в хате, ни ночь, ни снега у окна, просторная степь на закате и тихого тона волна. Просторная степь на закате и тихого тона волна. И сам гармонист забывает, что поздно и время ко сну, и сам гармонист вспоминает Москву и казачку одну, и сам гармонист вспоминает Москву и казачку одну. Водами светлого зала, где встреча героев была, казачка два слова сказала и сердце с собой везла. Казачка два слова сказала и сердце с собой. Тайга загляделась в окошко, метель шелестит по стене, в тайге у Байкала гармошка поет о степной стороне. В тайге у Байкала гармошка поет о степной стороне. Осиной повстречался я с девчиной, повстречался Данилю, был ей видно лесоруб. Вологодской красотой я подрублен был под корень, из-за девушки такой потерял покой. Дубом, старым дубом стало грустно лесорубом. Ой, любила ты меня, свадьба шла 4 дня. Все дружки с моей женой поздравляя целовались. Я от чуткости такой потерял покой. Лес еловый, бор сосновый, завела порядок новый. Каждый день кино ведет, чарки выпить не дает. На работе на лесной мужем норм гоняет, с нетактичной женой потерял покой. Ох, не скрою, другою, ох, не скрою, все любуются женою. Ей ласка и почет, даже зависть всех берет. В ней стахановке такой наш народ души не чает. Ну и где с такой женой? Тут найдешь покой. Видом не спеша проходил однажды некто в новой шапке из пыша. Я искал такую тоже, я весь город исходил, не нашел, но видно все же чижик-пыжик где-то был. Состояние аффекта я приличия забыл, и в упор спросил у некто, где он пыжик тогда был. Он сказал, что две недели, прежде чем ее купил, он с директором артели на фонтанке его купил. И пошел в артель я каюсь, и директора спросил, и смущая, заикаясь, на фонтанку пригласил. А директор очень чинно, соответственно, молвее, под икру и буженину выпил рюмку, выпил две. А когда к гусиной лапке он вплотную подошел, я о пыжиковой шапке осторожно речь повел. Шапка будет прямо с базы, той подкинешь сотни две. У меня от этой фразы зашумело в голове. схватился я за ужин с мерзким чувством на душе. Кепку старую под ужин нахлобучил до ушей и уныло ждал трамвая, а директор полный сил удалился, напивая, чижик-пыжик, где ты был?